Глава 26. Айрин. Потайная дверь вывела меня к боковому выходу из часовни. Оказавшись на улице и все еще не веря, что случилось, мысленно призвала Эфри. Стоило ей появиться передо мной, как я сразу же забралась верхом. Нельзя было тратить драгоценное время. Но улететь сразу не получилось. «Рин!» В дверях часовни появился Питер, держа в руках мою меховую накидку. «Подожди!» Я внезапно поняла, как это выглядит со стороны. Я отказала Хоторну, унизив его перед всеми, подставила главу и теперь сбегала. Конечно же, Питер решил, что я приняла его предложение, и мы теперь должны вместе умчаться в далекое неизвестное. «Я с тобой!» Мужчина коснулся кулона, явно собираясь призвать своего Пегаса. «Нет!» Я мотнула головой, пытаясь удержать на месте Эфри, которая нетерпеливо переступала с ноги на ногу и фырчала. «Я ухожу одна». «Что? Почему?» «Потому что так будет правильно». «Ты с ума сошла?» Бывший жених начал спускаться по ступенькам. «Я никуда тебя не отпущу». «Это не в твоей власти». «Ты что, решила сбежать?» «Рин, это несерьезно?» «Очень серьезно. Конор меня отпустил, дал фору в 2 месяца, а глава... Я ушла из семьи, Питер, и Финис Монрой больше не смеет мне приказывать». «Он так просто тебя не отпустит?» «Знаю, но я нашла, что ему предъявить. Прощай, Питер, прощай и будь счастлив!» — произнесла я. «Рин, постой! Питер, не надо!» Не знаю, что мужчина прочитал по моему лицу, но он вдруг сдался. «Я не буду тебя останавливать, но если будет нужна помощь, знай, что я всегда готов ее оказать. Возьми это», — произнес Питер, протягивая мне накидку. «А то холодно, а путь тебе предстоит не близкий». «Спасибо». Утеплившись, я благодарно улыбнулась Питеру и пришпорила Эфри, которая с радостью взвелась к небесам, соскучившись за эти 4 месяца по нашим полетам. «Давай, милая, нам предстоит долгий путь», — прошептала я, прижавшись к ней. «Мы летели несколько часов, намного больше положенного. Эфри давно выбилась из сил, но я упрямо гнала ее на север, подальше от столицы собственной семьи. Туда, где хоть недолго я смогла бы передохнуть. Было холодно, сильный ветер то и дело налетал, пытаясь сбросить меня с седла. Пару раз мы попали под небольшой дождик, и тогда Эфри приходилось подниматься выше, что расходовало много сил. Давно пора было остановиться, но я не отпускала ее, доводя нас обоих до изнеможения. Мне уже несколько часов приходилось подпитывать Пегаса своей энергией, и это ничем хорошим не могло закончиться. И вот, наконец, среди бескрайнего леса я смогла разглядеть тусклые огоньки небольшой деревеньки, расположенной на крохотной опушке. Осень здесь уже давно вступила в права. Листва осыпалась, устилая бурым ковром влажную землю. По вечерам до самого рассвета промозглый туман окутывал все вокруг белым пологом. Эфри, надсадно хрипя, с трудом опустилась и сразу же исчезла, тяжелым камнем сдавив грудь. Прислонившись к ближайшему дереву, я замерла, тяжело дыша от усталости и холода. Накидка давно уже не согревала. Больше всего мне хотелось лечь под деревом, свернуться к комочкам и подремать хотя бы пару часиков. Пришлось чуть ли не силой заставлять себя идти к ближайшему дому с высоким частоколом. Услышав мои шаги, затявкала собака. К ней тут же присоединились другие, оглашая тихий поселок в 10 домов громким предупреждающим лаем. Жалобно скрипнула дверь. Затем раздались тяжелые шаги, и хриплый, прокуренный голос требовательно спросил. «Кто там?» «Здравствуйте», — собрав остатки сил, отозвалась я, дрожа от холода. «Я Монрой, Лирин Монрой, Светлая». Небольшая пауза и вопрос, от которого улыбка сама появилась на губах. «И что? Чего надо-то?» «Да, здесь, в чаще леса, далеко от сторожевых башен власти и грызни между двумя великими родами, жизнь текла своим чередом. и мне было дело до моего высокого статуса и положения. Но постой, пустите. Я проделала долгий путь, очень устала и замерзла. Опять тишина и неохотный ответ. Нет у нас для господ подходящего отдыха, да и места в доме мало. Я займу лишь уголок и многого просить не буду, произнесла я, приваливаясь к чистоколу. Стоять становилось все сложнее. Мало того, что сама устала, так еще Эфри продолжала тянуть силы, пытаясь восстановиться после тяжелого путешествия. «Нету места, нету, уж извиняйте!» — пробурчал мужчина. «До башни совсем недалеко. Если на лошадке налетающей, то всего пару часов». «Нет у меня этих часов. Эфри не появится до утра. Да и нельзя мне в башню. Я теперь изгой. Неужели не пустят? И что теперь? Проситься в соседний дом?» Я с трудом повернула голову. Вроде еще светло на улице, а разглядеть не получается, словно пелена перед глазами. Сделав шаг, я начала медленно оседать на землю. Перед глазами все замелькало, закружилось, и я самым банальным образом потеряла сознание. Очнулась я уже гораздо позже. В темной комнате, освещаемой лишь небольшим светильником в углу, было сухо, тепло и пахло разными травами. Постель, на которой я лежала, была твердой, но это мало волновало, главное, что она была. Приоткрыв глаза на секундочку, я почти сразу их закрыла, так сильно хотелось спать. Все тело болело и ломило от перенапряжения, но хотя бы меня больше не трясло от холода. «Ой, матушка, смотрите, какое платье!» Раздался совсем рядом восторженный шепот. «Не трогай, Дина», — велела дама постарше. Именно она дотронулась до моего лба шершавой рукой, пытаясь проверить, есть ли жар. Судя по недовольному цоканью, я все-таки заболела. «Это же кружево! Настоящее кружево! И не просто полоска, которую мы видели на ярмарке, а целое полотно! А какое красивое! Я даже не думала, что такое бывает!» Моего плеча осторожно коснулась чья-то рука. Лишь чудом я не дернулась, продолжая изображать из себя спящую. Вдруг увидит, что очнулась, и выгонит на улицу. «Дина, сказала же, нельзя!» Но девушка словно не слушала, продолжая осторожно касаться моего платья. «Матушка, какая ткань мягкая! И цвет белый-белый! Вот бы мне такое!» «С ума сошла! Даже не смей думать! Это же светлое! Монрей!» «И что? А платье свадебное! Интересно, как? Неужели это светлое сбежало с собственной свадьбы?» «Помолчи, нас это не касается. Отец идет. Его такие разговоры точно не обрадуют». Снова наступила тишина, которую нарушили тяжелые шаги. «Что с ней? Не очнулась еще?» «Пока нет». «Что делать-то будем?» — взволнованно спросила хозяйка дома. «Жар у нее. А если умрет?» «Я знахарку позвал. Сейчас будет». Вот же свалилась напасть на нашу голову. «Значит, выгонять не собираются. Это хорошо». Я уже хотела открыть глаза и сообщить, что очнулась, но не смогла, вновь провалившись в небытие. Очнулась от того, что меня опять щупали. Бесцеремонно, неприятно и даже немного болезненно. «Хороша девка», — сообщила старуха, голос которой был похож на карканье ворон. «И впрямь светлая. Давно они не появлялись. Последний прорыв здесь был лет 20 назад. Но и тогда они мимо пролетали на лошадках своих крылатых. Но мужчины, а это девка». «Ты скажи, что делать-то?» — вмешался хозяин дома, нетерпеливо постукивая по лавке. «Я ж ее у ворот нашел. А если помрет, меня ж в тюрьму отправят». «Не помрет», — уверенно сообщила старуха и вновь принялась меня щупать своими костлявыми пальцами. «Сильная девка. Горячка всех уносит, и сильных, и слабых. Ты по делу говори, помрет или нет?» «Это не горячка». «Так она ж вся горит и бредит. Да Конора какого-то зовет. произнесла хозяйка. «Ой?» «Горит, но ничего. Ей нужен отдых, пить горячее. Я травки дам, заваришь и будешь давать. Не тело у нее болит, а душа рвется на части, вот и слегла. Ничего, время все исправит. А ты спи, девонька, спи». Старуха неожиданно ласково провела по моим волосам, и я действительно провалилась в сон снова. В следующий раз я очнулась уже утром. Открыв глаза, увидела хрупкую рыжеволосую девушку, которая беззвучно кружила по комнате, прижимая к себе мое свадебное платье. Осторожно приподнявшись на локтях, я внимательно осмотрелась. Большая комната, в центре которой располагалась беленая печь, в небольшие окошки, украшенные пестрыми занавесками, светило яркое солнце. Я лежала в углу на просторной лавке, укрытая толстым пуховым одеялом. Из одежды на мне была лишь простая сорочка из грубого льна, которая неприятно колола нежную кожу, а свадебное платье в руках незнакомой девицы. Крутанувшись очередной раз, она, наконец, меня заметила. «Ой!» — пискнула рыжая, продолжая прижимать платье к груди. «Вы проснулись?» Радости в ее голосе особой не наблюдалось. «Что со мной случилось?» — потирая ноющие виски, спросила у нее. Я помнила, как приземлилась, как с трудом подошла к ближайшим воротам, а дальше все урывками. И непонятно, было ли это или приснилось. «Вы сознание потеряли. Это хорошо, что батюшка вышел за ворота. Все никак не мог понять, почему буран с цепи рвется». «Какой буран?» — не поняла я. «Да кобель наш!» — охотно затараторила девушка. «Кажется, ее зовут Дина, или это мне приснилось?» «Он, как вы появились, так лаял и лаял, лаял и лаял. Батюшка же решил, что вы к соседям ушли. Вышел проверить, что буран воет, а вы на снегу. Вся бледная такая, замерзшая, как ледышка. Пришлось в дом нести, переодевать в сухое и травами разными отпаивать». «А кто меня переодевал?» Тут же насторожилась я. «Кажется, я помнила какую-то женщину. Или двух». «Так матушка моя, она сейчас в сарае, но скоро придет. Мы ж думали, горячка у вас. А знахарка сказала, что нету. Обещала, что вы утром очнетесь, а так и случилось». «Какая знахарка?» «Да местная. Она травы знает, с деревьями общается». «С кем общается?» «Мне показалось, что я ослышалась». «С деревьями?» — охотно повторила Дина. «Всю правду у них узнать может. Совета спросить». «Надо же! Я думала, что не осталось староверов, которые, кроме веры в богов, еще почитали духов леса. Я о таком только в сказках читала». «Вы простите, что платье ваше трогало?» — виновато улыбнулась рыжая, аккуратно положив наряд у моих ног. «Мы его с матушкой почистили, в порядок привели. Красивое оно очень. Никогда такого кружева не видела». Дина любовно провела пальцами по ткани, повторяя узор на кружеве. «А ведь это можно обыграть в свою пользу. Оно тебе понравилось?» Девушка тут же отдернула руку, пряча ее за спиной, словно я поймала ее на месте преступления. «Как может не нравиться такая красота? Я бы вот тоже хотела...» Она не закончила, да и не надо было. «У тебя... есть жених?» Присаживаясь поудобнее, спросила у нее. «Да, Льюис, он хороший. На кузне с отцом работает. А без кузни у нас никак. До города далеко, много часов по лесной дорожке ехать. Город у нас красивый», — мечтательно вздохнула она. «Я там всего два раза была. Дома большие, в 2-3 этажа. Храмы есть с куполами разноцветными. А еще, говорят, проводят новую дорогу. Не как наша обычная, железом сделанная, чтобы по ней тележки сами ездили. Возопаром кличат». «Да, есть такое. Я ездила на нем». «Правда?» Сколько удивления и детского восторга во взгляде. Живя в богатстве, близко от столицы, с ее чудесами и новыми изобретениями, я даже забыла, что в нашем мире есть другие места и другие люди, которые живут совсем иначе. Крылатые пегасы их не так удивляют, как всякие механические штуки. «И свадьба у вас с Льюисом будет?» — спросила я, возвращая разговор в нужное русло. «Да», — покраснев, кивнула Дина. «Обязательно будет. С первыми морозами сыграем. Столы накроем на всю деревню и будем целый день гулять с песнями и танцами». «Хочешь, я тебе свое платье продам?» Она вздрогнула, поднимая на меня удивленные глазища. «Да как же!» — залепетала рыжая. «Откуда ж столько денег?» «А я недорого отдам. Ты меньше меня ростом, так что останется лишь ушить немного в груди и бедрах, и оно хорошо сядет. Платье действительно красивое. Другого такого ни у кого не будет. Потом дочке своей по наследству передашь как оберег», — продолжала уговаривать я. «Где ж такие деньги найти?» С сожалением вздохнула девушка. А сама глаз от платья отвести не может. «Мне много не надо. Вещи теплые, обувь, сумку с едой да пару серебряных монет». «Я не знаю», — неуверенно произнесла Дина. «Но я уже по глазам видела, что рыжая девушка почти согласилась. Осталось только с родителями посоветоваться». «Ты подумай, я не тороплю», — кивнула в ответ, снова откидываясь на подушку и поправляя одеяло на груди. Усталость навалилась с новой силой. «Хорошо», — прошептала Дина. Решив не мучить организм, я закрыла глаза и почти сразу снова заснула. Сколько я проспала, неизвестно, но когда проснулась, рыжей девушки в комнате не было. Вместо нее на табурете сидела пожилая женщина в пестром платке, которая смотрела на меня светло-голубыми, почти бесцветными глазами, тяжело опираясь на кривую палку. «Проснулась». «Здравствуйте», — произнесла я, пытаясь понять, кто передо мной. На мать Дины походила мало. «Знахарка я», — словно прочитав мои мысли, отозвалась бабушка. «А ты светлая?» «Да». «Ты не похожа на других из рода Монрей. Ваши тут были лет 20 назад, мужчины. Это у темных женщины наравне с мужчинами сражаются, но не у вас». «Все меняется», — уклончиво отозвалась я. «Интересно, что ей от меня надо? Что-то не по себе от ее взгляда, который словно в душу заглядывал, выворачивая ее наизнанку». «И кулон у тебя интересный», — вдруг произнесла знахарка, достав из кармана темной юбки медальон, который мне подарил Питер. «Зачем вы его взяли?» — вскрикнула я, выпрямляясь и требовательно протягивая к ней руку. «Это мое, отдайте». «Твое», — кивнула женщина, возвращая мне медальон, а потом неожиданно добавила. «Духи рассказали мне про тебя, светлая». «Я не верю в духов», — сжимая медальон в руке, ответила ей. «Лишь в богов». «Наверное, не стоило так резко, но старушка сама виновата. Зачем было трогать чужое?» «Не беда. Духи леса не обижаются. Но про тебя много интересного рассказали, светлая с примесью темной крови». «Примесь темной крови? Это из-за Конора. Он меня спас, влив в меня свою кровь. То же самое сделала я. Получается, он теперь темный, со светлой кровью. Никогда об этом не думала». «Что вы хотите?» После небольшой заминки спросила у нее. «От тебя? Ничего», — улыбнулась знахарка. «Посмотреть просто хочу на тебя, красавица. На ту, которая положит конец нашему миру». Мне понадобилось несколько секунд, чтобы унять гулко забившееся сердце и более-менее успокоиться. Сложно оставаться равнодушной, когда тебя обвиняют в таком. Еще сложнее, когда ты сама знаешь, что виновата. «Это неправда», — сухо ответила я ей. «Ни сомнений, ни каких-либо игр. Мы со знахаркой говорили на равных, обе зная будущее, которое могло случиться». «Я не позволю этому миру рухнуть», — более уверенно произнесла я и стала ожидать ответа. В комнате будто похолодало, хотя я знала, что это не так. Ничего не поменялось, кроме разговора, который внезапно стал опасным. «А я разве сказала, что это плохо?» Вдруг рассмеялась старушка, устраиваясь поудобнее на табурете. «Конец одного непременно означает начало чего-то другого. Неужели тебе не говорили об этом?» «Не помню», — ответила я, продолжая настороженно за ней наблюдать. «Какие вы, молодежь, нетерпеливые, все делите на хорошее и плохое. А перемены ведь не всегда опасны, Айрин Монрей. Иногда они идут на пользу этому миру и нам самим». Я не стала спрашивать, откуда она знает мое имя, мое настоящее имя, хотя очень хотелось. Но нет, не так быстро. Не стану идти у нее на поводу. Поэтому вместо вопроса я сказала. «Боюсь, что после этих перемен от нашего мира уже ничего не останется». «Никто не знает, что будет, а что нет. Мы можем только догадываться». «Я не хочу догадываться и рисковать, только не так, не такой ценой». «Вы уже рискнули, ты и твой муж». Вот теперь я по-настоящему испугалась. Об этом знала моя семья, но никак не старушка из крохотного поселка, затерянного в лесу. «Откуда вы знаете?» — прохрипела едва слышно, силой сжимая одеяло. «Лес рассказал, духи леса. Твое настоящее имя тоже они прошептали. У вас была странная свадьба, странное начало». С мечтательной улыбкой продолжила она. 5 лет назад вы оба были другими. Не мудрено, что муж тебя не узнал». Странная речь, слова и взгляды. Чем дальше, тем страшнее становилось. Мое имя, мой муж. Это все уже невозможно объяснить сказками о лесных духах. «Кто вы такая?» Она не походила на обычную старушку, совсем не походила. А вдруг это боги сейчас играют со мной, наказывая за свадьбу, которую пытался устроить дядя? «Так в этом нет моей вины, я отказалась?» «Не бойся меня, я лишь та, кто умеет и любит слушать, и только. Что задумали боги, мне неведомо», — со смешком произнесла знахарка. «И чем же мы с Конором так интересны этим самым духом?» «Вас очень долго ждали, Айрин». «Кто ждал?» — не поняла я. «Все мы». «Сомневаюсь, что нас кто-то ждал. Главы родов уж точно». «Правда еще скрыта от них, но придет время, и все исправится. Вы двое были предназначены друг другу давным-давно». «Неужели?» — недоверчиво усмехнулась я, вспоминая небольшую часовню злого Конора у алтаря и себя в неудобном колючем платье, которое делало меня еще толще и уродливее. «Не было похоже, что мы созданы друг для друга. Вместо меня его женой должна была стать Ната или кто-то другой из ближайших родственников, мне же богами был уготован Питер». «Не веришь», — понимающе кивнула она, негромко стукнув своей клюкой. «Нет». «Твое право. Скажи, а ты знаешь, как появились первые темные?» «Конечно, все об этом знают», — удивилась я. «Значит, не знаешь. Первый Хоторн был из твоего рода». «Неправда». Я еще могла поверить в духов леса и в то, что передо мной сидит богиня, но слушать о том, что Хоторны на самом деле наши родственники, было выше моих сил. «Правда. Она была дочерью Орла Монрея». «Она?» — эхом переспросила я, выпрямляясь. «Она?» — кивнула старушка. «Тогда это точно невозможно. Женщины из рода Монрей не обучаются магии». «Вот после нее и не обучаются. Девушка пошла против семьи, родни и отца. Она решила сама найти способ уничтожить создание бездны. И в этом ей активно помогал наследник Хоторнов. «Ничего не напоминает?» Я молчала. Светлая Монрей и наследник Хоторнов, решившие пойти против всего мира. Неужели история повторяется? «Единственный способ спасти наш мир — это купол», — прохрипела я. «И все это знают, и Монрей, и Хоторны». «А дочь Орла считала иначе и ушла, сбежала со свадьбы с другим, чтобы попытаться все сделать самой». Фантазия у меня всегда работала хорошо. Закрыв на мгновение глаза, я вдруг увидела перед собой ее, девушку из рода Монрей, темноволосая, с фиалковыми глазами и алыми губами. Одетая в белоснежное свадебное платье, она бежала прочь из дома. Туда, где в тени высокого дерева ее ждал темноглазый Хоторн. Вспомнился дядя и его слова, которые он когда-то сказал мне. «Все вы, бабы, одинаковые. Стоит только почувствовать свободу и дорваться до мужика, так голова отключается. Вы забываете о долге семье». «Да, все больше убеждаюсь, что правила не зря придумали. Нельзя вам, бабам, разрешать силой пользоваться. Недостойны вы этого». Только теперь это виделось в совсем ином свете. Финис Монрей сравнивал меня с ней, с той беглянкой, которая стояла у истоков темных. Мы с ней обе забыли о долге, семье и обязанностях. Обе полюбили чужака и сбежали, не в силах бороться со своими чувствами. Да, права старушка. Вот откуда пошли эти правила, запрещающие женщинам магичить. Из-за дочери Орла Монрея. Тряхнув головой, я взглянула на знахарку и произнесла тихо. У нее не вышло. Стало только хуже. «Смотря с какой стороны посмотреть», — покачала головой старушка. «Они с Хоторном нашли единомышленников, с которыми и начали заниматься экспериментами, создавать лабиринт. После смерти дела их продолжили сыновья, потом внуки. Лишь пятое поколение смогло приручить создание тьмы. Тогда уже все забыли, с чего все начиналось, и светлой крови почти не осталось в жилах Хоторнов. А та, что была, растворилась, стоило впустить в свое сердце чудовище из бездны, сведя все их усилия на нет». «Зачем вы мне все это рассказываете?» — сглотнув, спросила я. Почему-то сомнений в том, что это правда, у меня больше не возникло. И пусть рассказ старушки сильно отличался от привычного, но я чувствовала, что она не лжет. «Тебе же интересно узнать правду. От этого сейчас зависит очень много». «И что же?» «Твой муж — единственный Хоторн, в котором течет светлая кровь». «Это должно что-то значить?» — насторожилась я. «Тебе судить?» — пожала плечами знахарка, а потом вдруг спросила. «Кулон открыть не получилось?» Я взглянула на медальон, который все это время лежал рядом на кровати. «Нет». Опять непонятный, слишком резкий переход. От всего этого кружилась голова и дрожали руки. Мне нужны были время и тишина, чтобы лечь и все хорошенько обдумать, чтобы поверить и принять правду. «Занятная вещица. Хорошо, что она к тебе попала». «Почему?» Я взяла в руки медальон, который сразу нагрелся, став теплым. «Потому что ты одна из немногих, кто сможет открыть его тайну и понять», — произнесла старушка. «Понять что?» «Что перемены нужны, и вы оба станете важной их частью». Кулон будто потяжелел в руке, начав слегка пульсировать, словно в моей руке лежал не камень, а сердце. «И как его открыть?» «Ты сама знаешь», — произнесла она, тяжело поднимаясь. «Посидела и хватит. Пора домой возвращаться. А ты тут надолго не задерживайся. Не для тебя наш поселок. Не навлекай беду на нас». «Подождите!» — вскрикнула я, приподнимаясь и вставая на колени. «И что мне делать?» «Ты же собиралась лететь на север?» «Так лети. Лети, пока есть возможность. Он все равно тебя найдет». Женщина вышла, стуча палкой по дощатому полу, а я еще долго не могла прийти в себя. Разве такое может быть, чтобы какая-то старушка знала больше, чем сам император и главы родов? Я вновь поднесла кулон к глазам, всматриваясь в символы и знаки, украшавшие всю поверхность, провела по ним подушечкой большого пальца, чувствуя каждую царапинку, каждую выемку. Но к ответу так и не приблизилась. «Ты сама знаешь. Древняя вещица. Почему Питер подарил мне ее? Жаль, что я не догадалась расспросить его об этом, а теперь уже поздно. Но, как я ни старалась, открыть медальон не получилось. Он не желал рассказывать о своих тайнах. Значит, время еще не пришло».